15 июля 1932 года. Бывают хорошие дни, когда я занят делами и почти не вспоминаю. Беспамятство для грешников, должно быть, это награда, ни раскаяний, ни сожалений, потому что грешники вроде меня этого и не заслуживают. Город хранит образ нас с нею. Я брожу, и все вокруг нашептывает о нашей безумной весне. Спасо-Глинищевский переулок помнит нашу жестяную коробку леденцов Монпасье, съеденную напополам. Она любит клубничные и совсем не переносит цитрон. Я тогда потерял перчатки, и она попыталась одолжить мне свои. Кожа тонкой выделки на шелковой подкладке. Я со смехом отказался. Слишком узкие. Я не хотел их растянуть.